Бывало, два гомосексуала встречались в большом мире. Когда это случалось, они, обменявшись быстрыми взглядами, признавали друг друга и, как любопытствующие конспираторы, наблюдали, какое каждый производит впечатление. Это была своеобразная форма масонства. В Нью-Йорк стекались гомосексуалисты со всей страны. Здесь, среди многомиллионной и безразличной толпы, они могли оставаться неприметными для недруга и вместе с тем узнавать друг друга. И все же на одного гомосексуалиста, открыто жившего с другими мужчинами, приходилось 10 таких, которые женились, обзаводились детьми и жили тихой семейной жизнью, лишь изредка заглядывая в бары или турецкие бани, в особенности в 5 часов между работой и домом, когда эта потребность в разрядке особенно остра. Этот тип, мужественный, всегда на взводе, привлекал Джима, презиравшего другую разновидность, гомиков из компании «Шоу». Он многому научился у этих незнавших страха гомосексуалов. Подобно джазовым музыкантам и наркоманам, они объяснялись между собой на тайном языке. Что же касается тех мужественных молодых людей, которые предлагали себя в качестве девушек, но в то же время заявляли о своей гетеросексуальности, то их называли профи, потому что обычно им нужны были деньги. К профи относились с большим подозрением. И вообще в среде гомосексуалистов бытовала расхожая фраза «Сегодня профи, завтра конкурент». Большинство друзей Шоу считали Джима профи, причем профи недоступным. В течение зимы Джим много вращался в мире Роллосона. Хотя королевы и вызывали у него неприязнь, другого общества у него не было. Тайные встречи с молодыми женатыми мужчинами, как правило, ничем не заканчивались. Некоторое время ему казалось, что если он будет почаще встречаться с королевами, то привыкнет к их обществу и будет счастлив в нем. Но это оказалось невозможным. А потому, когда Шоу ушел в море, Джим покинул мир геев и стал заглядывать в бары, куда приходили молодые люди, вроде него самого. Однажды днем, повинуясь какому-то безотчетному порыву, Джим позвонил в отель Марии Верлен и, к своему удивлению, услышал ее голос. Она пригласила его к себе. Мария встретила его в дверях, обняла. «Ты прекрасно выглядишь». Она повела его в гостиную. Ее глаза светились, она была оживленной, часто смеялась. Потом Джим заметил, что когда она закуривала сигарету, ее руки дрожали, и ей вообще было не по себе. Он задавал себе вопрос, почему, но ответа не находил. «Где я был? Дай-ка подумать. Всюду, нигде. Летом в Мэне, потом на Ямайке. Ну а Нью-Йорк — это лагерь, куда я возвращаюсь после похода. Ну а ты, кажется, не очень счастлива, а?» Джим говорил без экивоков. «Ну и вопрос». Она засмеялась, стараясь не встречаться с ним глазами. «Кто знает, что такое быть счастливой? Если отсутствие боли — это счастье, то да, я была счастлива. Я больше не чувствую боли. Ничего не чувствую». Она словно бы насмехалась над собой. «Значит, ты еще не нашла того, что искала?» «Нет, не нашла. Я только делаю вид, что живу, так, день за днем». Внезапно она помрачнела. «И ты его найдешь?» «Не знаю. Может и нет. Я уже не девочка. Не буду же я жить вечно. Я просто перебиваюсь со дня на день и жду». Вряд ли есть мужчина, которому тоже нужно все или ничего. Не думаю, что мужчины способны на такое глубокое чувство. Поэтому многие из них и предпочитают не женщин, а таких же, как они сами. Джим тут же пожалел, что сказал это, хотя и был убежден, что это правда. Мария засмеялась. «Ты почти не оставляешь нам надежды, а? Каждый должен оставаться самим собой, а потом ведь были минуты, когда я была очень счастлива. Может, нам жилось бы легче, если бы мы все были друзьями и забыли о любви». Мария улыбнулась. «Это значило бы прожить жизнь впустую?» Они говорили обо всем понемногу. Когда день стал клониться к вечеру, Джим поднялся, собираясь уходить. Мария сказала, что в 5 часов ждет в гости одного своего друга. «Мы еще встретимся. Скоро», — сказала она. «Скоро», — сказал Джим. Они не обнялись на прощание. От Марии Джим сразу же направился в бар на Таймс-сквер, который облюбовали солдаты и матросы. Он внимательно оглядел помещение, как генерал, осматривающий поле битвы. Затем он выбрал цель — высокого широкоплечего лейтенанта, темноволосого и голубоглазого. Джим втиснулся рядом с ним за стойку и заказал выпивку. Он коснулся ногой лейтенанта, упругой, мускулистой, и почувствовал ответное движение. «Служишь?» — спросил лейтенант. Голос неторопливый, грудной, так говорят на Западе. «Да, я тоже служил». «Где?» Они перекинулись несколькими словами. Лейтенант во время операции в Северной Африке служил в пехоте, а теперь он инструктор на юге. «Ты живешь недалеко?» — спросил лейтенант. Джим кивнул. «У меня комната в центре». Мне бы тоже где найти местечко, а то сплю на диване у двоюродного брата, а у него жена. Да, не очень-то разживешься. Точно. Если хочешь, — сказал Джим, словно взвешивая свое предложение, — можешь остановиться у меня. Места у меня хватит. Лейтенант отказался. Они выпили вместе еще и разошлись по домам.